Шестое. Строго вы полюбили Беляева. Он держался просто, нередко помогал бабам в домашней работе и особенно много возился с Артемкой. Вечерами Тарас Семенович либо читал вслух какую-нибудь книгу, либо рассказывал сказки. Сочинял он их сам, рассказывая, гримасничал, говорил на разные голоса. Начинались сказки всегда одинаково. В некотором царстве, в некотором государстве за 3-9 земель, там, где эта сказка сказывается, жил царь. У царя было много работников. Царь был зол и свиреп, он заставлял работать на него днем и ночью. Работникам жилось тяжело. Царские служки кормили их плохо, одевали кое-как и за всякую провинность или непослушание стегали нагайками. И вот однажды у одной из работниц родился сын. Матери жилось и без того трудно, и она не раз молила Бога, чтобы сын ее умер. Когда он подрос, слуги царя заметили его, и царь приказал взять его рабочим на фабрику. Прошло еще несколько лет. Жизнь работников становилась невыносимой. Тогда молодой рабочий начал думать о том, как облегчить жизнь работников. Конец сказки бывал различен. Беляев то пускал молодого рабочего скитаться в поисках правды, то подымал работников на войну, то работник погибал за правду, но всегда царь и его слуги оказывались побежденными, а работники – победителями. Нередко рассказав сказку, Беляев спрашивал Артемку: «С кем бы ты пошел? С царскими служками или с рабочим?» «Конечно, с рабочим. Я бы за ним хоть на край света пошел». Глаза мальчика загорались, и он расспрашивал: «Дядя Тарас, а он, этот рабочий, живой? Он правдошный?» Беляев серьезно отвечал: «Самый настоящий, вот как мы с тобой». Как-то раз Матвей с Беляевым на дворе пилили дрова и, разрезав пополам толстый лиственничный кряж, присели на чурбан покурить. «Тарас Семенович, ты Соколовского давно знаешь?» — спросил Матвей. «Да лет 8». «Чем он теперь занимается? Учением или при должности какой?» «Ни тем, ни другим. Он революционер». «Это как же, Тарас Семенович, понять? Он, значит, вроде ссыльных поляков? У нас тут раньше их много было. Те против царя бунтовали». «Вроде, да не совсем», — ответил Беляев. «Поляки, что тут у вас в ссылке были, бунтовали с единственной целью — отделиться от Российской империи и образовать свое государство. А такие люди, как Соколовский, к другому стремятся. Они хотят устроить другое государство без царей, без помещиков и фабрикантов, без деления на богатых и бедных. Такое государство, в котором вся власть будет принадлежать народу, и все трудящиеся люди станут равными». Беляев кратко и простыми словами рассказал Матвею о классовой борьбе. Матвей слушал, забыв о цигарке. Во всем этом было что-то схожее с его мыслями о китайской земле, о богатстве и бедности, о царе, который далек от народа. «Тарас Семенович, а кто первый до этого додумался?» «О том, что люди делятся на классы по своему имущественному положению, — отвечал Беляев, — давно известно. А вот насчет того, что неимущие придут к власти через борьбу, первым сказал ученый Карл Маркс». «А Соколовский, знающий в этом деле?» «Да, он за границей у Плеханова и Ульянова был. Это первые марксисты в России. Соколовский и меня втянул в революционную работу. Он у нас на заводе тайным кружком рабочих руководил». «Значит, ты, Тарас Семенович, тоже заодно с Соколовским?» «Ну, конечно», — рассмеялся Беляев. «Ты думаешь, я на охоту приехал? Нужда меня сюда загнала. Я сроду не охотился и охотником по неволе стал. Сам я уральский слесарь. Полгода тому назад в ссылку был осужден, да вот сбежал. Пока и скрываюсь от полиции, как могу». «Была у меня такая догадка», — засмеялся и Матвей. «Вижу, человек на охоту приехал, а охотится не особо мастак». «Да так уж молчал, спрашивать не смел». На крыльцо вышла Анна в полушалке, накинутом на плечи. «Тарас Семенович, Матюша, идите обедать». У двери Тарас Семенович остановился и сказал вполголоса: «Открылся я тебе, Матвей Захарович. Кое-чего, может быть, и не следовало говорить. Да, думаю, не подведешь. Вижу, что тебе и самому не все в этой жизни по нутру приходится». «Не бойся, Тарас Семенович. Все, что говорено, промеж нас одних и останется». Не сразу доверился Матвею Беляев. Он долго присматривался к нему, расспрашивал, наблюдал за жизнью пасеки. Случай на охоте связал их крепкой дружбой. Часто они просиживали в темноте у горящей железной печки до вторых петухов, и многое, неясное и запутанное в жизни, объяснил Беляев Матвею. Неожиданно на пасеку приехал человек с письмом от Соколовского. В письме сообщалось, что Беляеву можно вернуться в город. Беляев обрадовался, стал торопливо собираться в дорогу. Агафья засуетилась, приговаривая: «Пожил бы еще, Тарас Семенович, недельку-другую, куда торопиться-то? В городе еще надоест, а мы попривыкли к тебе, как к родному». «Дядя Тарас, ты еще приедешь?» — приставал Артемка. «Приеду, Артем, обязательно приеду», — обещал Беляев. Захар достал из подполья два больших туиска и ушел с ними в амбар накладывать мед. Анна завела квашню, собираясь ночью выпечь на дорогу Беляеву свежего хлеба. «Ты, Тарас Семенович, дичь и пушнину не забудь», — напомнила Агафья. Беляев засмеялся. «Ничего не возьму, мамаша». «Да ты что, Тарас Семенович, в умели? Бросать такое добро! У тебя одних уток без малого полторы сотни набито», — убеждала его Агафья. «Ну, раз добро, и пользуйтесь им на здоровье». Агафья подпоясалась кушаком, взяла подойник и пошла во двор, раздумывая: «Добрый какой! Видно, при деньгах человек». На другой день рано утром Беляев уехал. Строговы долго вспоминали его. «Таких я люблю», — говорила Анна. «9 недель жил, а хозяйского на копейку не съел. Одной пушнины рублей на 20 продать можно». «С таким мужиком бабам жить легко», — соглашалась со снохой Агафья. «Он тебе и дров натаскает, и печку разожгет, и скот напоить сгоняет». Она посмотрела на Захара с упреком. «Не тебе, ерыкалка чита! Ты бабье дело в грош не ставишь!» Матвей, слушая эти разговоры, прятал усмешку. Он знал, кто такой Беляев, но обещал ему молчать и делал это не без гордости.